Чтобы не стоять истуканом, я прошел ко второму креслу возле стола императора и с удовольствием опустился в него. Хорошо, что мое лицо сейчас скрывала маска, потому что выражение наступившего блаженства скрыть я бы не смог. Позвольте представить вам моего ученика, Дарта Вейдера, проговорил император, пропуская колкость мимо ушей. Мофф Уилхаф Таркин любезно согласился передать под твое командование, ученик, одно из своих подразделений. Он же сопроводит тебя до места дислокации, да и заодно проследит, чтобы я не сбежал. Не привык я работать извозчиком-эскортом, проворчал Таркин, но раз уж мне по пути, надеюсь, вы с честью выполните свое задание, и выпускникам моих академий найдется место на мостиках построенных вами кораблей. Будут достойны, встанут, коротко ответил я, отчего совершенно неожиданно удостоился уважительного взгляда от Мафа. Жаль, но выпить мне не предложили, хотя вроде бы маска давала возможность употреблять жидкость. Повисло тягостное молчание. Я же без стеснения разглядывал нового в моей жизни человека, будущего гранд-мафа, Таркина. Что я вообще знал о нем, изначально немного. Только то, что именно он отдал приказ на уничтожение Альдерана, ну и имел достаточно большие яйца, чтобы приказывать Вейдеру. Интересно, как ему удается нормально сидеть с такими талантами, что я уже успел узнать здесь. Не так уж и много. В открытых источниках было крайне мало о герое войны с сепаратистами. Человек, сделавший за 2 года карьеру от простого капитана до мафа, даже с учетом ужасающей текучки кадров в войну, достоин уважения. Не проиграл ни одного сражения, которым командовал, хотя стоит отметить, их было не так уж и много. Везде, где появлялся флот под командованием Таркина, сепаратисты терпели поражение. Даже это можно было бы списать на покровительство Палпатина. Но то, как держится этот человек, не похоже, что он ставленник императора. В среде клонов о нем отзывались уважительно, но с некоторой опаской. Он прослыл строгим офицером, требовательным к своим подчиненным. Чем же зацепил такого человека император, как он попал в его ближний круг? Твой корабль будет ждать тебя на верфи Хкуэта, корабль совершенно нового типа, первый в своем роде. Надеюсь, ты не подведешь и оценишь оказанное тебе доверие, мой ученик, нарушил молчание император. Приложу все усилия, учитель. Черт, черт, черт, надеюсь, это будет что-то небольшое. Даже акламатор это слишком. Но если знать императора, не будет мне такого подарка. Мофф Таркин отправляется наводить порядок на Мандалор, однако истинная его цель иная – создать первую имперскую военную академию. Империи понадобится не только много кораблей, но и большое число штурмовиков. Вы уверены, что вашему ученику следует знать подробности моего задания? – спросил Таркин, в его голосе послышались ревнивые нотки. Какая необычная реакция. Конечно, он должен осознавать всю меру своей ответственности. Император улыбнулся, вот только эта улыбка больше напоминала оскал. Ребра на секунду жалобно заныли, напомнив о недавнем избиении. При всем уважении, господа, но я вынужден покинуть вас. Необходимо подготовить корабль к отлету, мы покидаем орбиту планеты завтра в 5 по стандартному времени, попрошу вас не опаздывать, проговорил Таркин, одарив меня на прощание странным оценивающим взглядом. «Да пребудет с вами сила, Мофф Уилхаф Таркин», – просипел из своего кресла император, в его голосе явно слышался смешок. «Император, милорд Вейдер», – поморщившись, попрощался Таркин. Он еле заметно прихрамывал на левую ногу, это было бы незаметно, если бы Мофф непроизвольно не чеканил шаг. Военная косточка чувствовалась во всем. «Что же, ученик, у тебя есть время?» Советую потратить его на тренировки. Твои результаты разочаровывают меня. Император отставил в сторону почти нетронутый бокал и брезгливо поморщился. Могу поклясться, что я видел, как он пьет. Хотелось бы получить несколько наставлений, осторожно заметил я. Уже, если назвался учителем, так учи. Наставлений. Ситх неожиданно широко улыбнулся, его глаза на секунду блеснули золотом. Хорошо, ты получишь свой урок, ученик. Неподвижность. Тело расслаблено, дыхание медленное и спокойное, я должен чувствовать движение силы вокруг. Сила окутывает меня, сила течет сквозь меня, ага, прям сейчас, 3 раза прямо берет и течет. Я сижу в неудобной позе, от которой у меня потихоньку начинает затекать зад, и пялюсь в эту долбанную стену, все эти красноватые завитушки на стенах. У меня начало дергаться века, шлема на мне нет, броня снята и отложена в сторону. Простой тренировочный костюм. Чем-то отдаленно напоминал кимоно для дзюдо из той, уже кажется прошлой жизни. Начал я заниматься в броне, но когда мои усилия в медитации все так же не увенчались успехом, ситх приказал снять ее. Черным коршуном в своем плаще вокруг ходит император. Он смотрит на меня, ходит вокруг, периодически размахивает своими морщинистыми руками. Его глаза горят золотом, перегретым чайником он что-то шипит себе под нос. Видя, как мрачнеет лицо императора, я стараюсь сосредоточиться сильнее. «Ты что-нибудь чувствуешь?» — в очередной раз вопрошает старый ситх. В его голосе смешалось удивление, замешательство и любопытство. «Нет, учитель», — честно отвечаю я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. Император смотрит на меня удивленно и как-то недоверчиво. «Уже час, как я переоделся, мы бьемся над тем, чтобы заставить меня почувствовать силу. Результат пока лишь только один – отсиженный зад. Все началось с того, что я посвятил учителя в свои проблемы». Император с легким пренебрежением заметил, что все от недостатка усердия, и с его помощью я справлюсь с основами медитации в течение получаса. Ситх загнул мне протезы в неудобную позу, положил свою длань мне на голову и приказал начать медитацию. Так мы и простояли добрые два часа. Вначале ситх просто злился, потом начал удивляться, затем через маску его спокойствия периодически стали проявляться эмоции, недоумение. То, что я видел последним, можно было назвать как полное офигевание. «Хорошо, а если так?» — ситх направил на меня руку, отчего я воспарил к потолку. Тело стало легким и невесомым. «Чувствуешь?» — в голосе Палпатина проскользнули легкие нотки надежды. «Ничего, мастер», — честно ответил я. «Попробуй сопротивляться», — в голосе императора проскользнули стальные нотки. На мгновение я задумался, как можно сопротивляться телекинезу. ХМ, если пойти от противного, это все равно, что опускать зависший в воздухе предмет. Ну, это я умею. Небольшое усилие, чтобы сосредоточиться, недолгое чувство свободного падения, и я смачно шмякнулся об пол. Блять, приземлился я неудачно, прямо на копчик, отбив отсиженный зад. Ну что же мне не везет-то так, как ты это сделал? Без особого труда, ситх поднял мое тело одной рукой за шею. Его глаза были выпучены, выражение лица не сулило мне ничего хорошего. «Как ты это сделал?» — прошипел ситх, приблизив свое лицо к моему почти вплотную. «Не знаю, мастер», — совершенно честно ответил я. Ситх вытянул свободную руку в сторону, не отводя взгляд от моего лица. Искра и БЗЗ, ветвистая молния ударила в стену, оставляя на ней черные подпалины и с тихим шипением разламывая на части небольшого дроида-уборщика у двери. Показалось, что волосы зашевелились не только на голове, но и в носу. Невыносимо запахло озоном. «Удивительно», — тихо прошептал ситх, расслабляя свои стальные пальцы и отпуская меня обратно на ноги. Ситх плавно опустился на пол, смежив веки. «Учитель», — тихо спросил я, потирая слегка отдавленную шею. «Помолчи, ученик, займись пока практикой со световым мечом, мне нужно поразмышлять». В голосе ситха явно слышалось нетерпение. Видимо, он что-то понял, но пока мне не говорит. Надеюсь, он не решит испытать на мне молнии, и насколько устойчива к ним моя тушка. Я же только недавно начал свыкаться с ограниченностью своего существования. Поупражняться действительно стоило. Белесая левая рука служила досадным напоминанием. Да, так опозориться перед императором, это надо было еще ухитриться. На стеллажах, встроенных в стену, лежали в ряд несколько сотен маленьких круглых дроидов. У меня в багаже была пара таких же, собранных помощником тройнокирка. Хотя мне не удавалось пока совладать и с одним, зато Асака без особого напряжения способна была тренироваться с десятью. С некоторой опаской я коснулся маленького противного дроида. С легким шипением шар соскользнул со своей подставки в воздух. Нахально поблескивая множеством излучателей, завис, крутясь вокруг своей оси. Закрыв глаза, я с превеликой осторожностью снял с пояса световой меч и активировал его, давая тем самым роботу команду к началу тренировки. Боль пронзила левую руку. Взмах меча, слишком поздно боль пронзает ногу, отчего, на мгновение, я прихрамываю, и тут же получаю болезненный разряд в лицо. Импульсы излучателя у императорских дроидов явно мощнее и болезненней. Дроид висит где-то справа. Не могу сказать, как, но я это знаю, так же отчетливо, как-то, что следующий импульс пройдет мимо, главное не шевелиться. Да, попасть в одаренного, даже такого неуклюжего, как я, та еще задачка. Если есть вероятность промахнуться, неодаренный промахнется, Что уж говорить про примитивного дроида. Ученик неожиданно громко позвал меня император, и я непроизвольно вздрогнул, а разряд болезненно ударил мне в плечо. Да, мастер, я открыл глаза и, деактивировав меч, силой подтягивая порхающий вокруг шар. Плечо соднило. Интересно, как воспримет император, если я сейчас раздавлю его игрушку? Лучше не проверять. Твоя беда в том, что ты не видишь границы между собой и силой. Ситх сидел в позе для медитации. Глаза его были закрыты, лицо неподвижно, только губы шевелились. Твоя суть так плотно пронизана и пропитана силой, твое сродство с ней настолько плотно, что быть в потоках силы для тебя так же естественно, как и дышать. Это открывает множество дверей перед тобой, но закрывает уже открытые. Тихий вкрадчивый голос, этот тембр можно назвать потусторонним. Император слегка раскачивается на своем месте. Что же мне делать, мастер? Невольно вопрошаю я, мой голос слегка дрожит. Тебе предстоит найти собственный путь в постижении силы. Ученик, отвечает мне ситх, не открывая глаз. Вы ничему не можете научить меня, мой голос звучит чужим, перемежаясь с легкими нотками паники. Почему же? Глаза императора раскрылись, желтые, словно горящие внутренним огнем. Посмотри мне в глаза. Мир растворился в золотом сиянии, а затем пришла боль, моя вечная спутница. Глава 9. Даренный конь. Глава 9. Даренный конь. Почему я обязана идти? Звучит недовольный голос Тана, в нем слышны упрямые нотки. Дверь в ее каюту все так же закрыта. Потому что нас пригласили, в конце концов, это невежливо. Отвечаю я через дверь, слыша недовольное сопение. Однако не думал, что можно сопеть столь громко. Или это специально для того, чтобы я слышал? Вот пусть и засунет свою вежливость себе в задницу, грубо отвечает Асака. Мучимый головной болью и недосыпом, я в сопровождении свиты прибыл в космопорт. Стоило мне оказаться на теплом сидении, на борту шаттла, как я тут же уснул. Поэтому прибытие на подчиненный Таркину корабль я банально проспал. А жаль, хотелось бы взглянуть на звездный разрушитель типа Венатор вживую. Второй день вполне будничного полета, ничто не предвещало беды. Если бы еще на корабле сопровождающий нас офицер передал приглашение отужинать в каюте капитана. И вот сейчас, я стою у закрытой двери, и пытаюсь выманить упирающуюся Асаку. Неудивительно ее нежелание, учитывая, что с ней произошло. Асака, это несерьезно. Бессильно восклицаю я. Голос, измененный вокадером, звучит для меня немного странно. Серьезно, серьезно, я не хочу знаться с этим. Ее голос полон возмущения, любопытно, неужели ее острый язычок на этот раз даст сбой, гребаным педантам? Ан, нет, нашла, как его охарактеризовать. Хорошо, я сдался, слегка покачав шлемом, инерция все еще была непривычна. Пойду один, скажу, что тебе не здоровится. Один, вопрос прозвучал для меня ну уж совсем неожиданно. Как один? Нет, дверь открылась, и на пороге появилась какая-то взъерошенная, и как мне показалось в первое мгновение совершенно не одетая Асака. Меня схватили за руку и втащили в каюту. В комнате царил форменный беспорядок, на полу кучей лежали вещи. Джедайским плащом был сверху накрыт жалобно причитающий протокольный дроид. Складывалось ощущение, что каюта подверглась нашествию банды грабителей-модников. «Пойдет он один», — проворчал Тагрута. Тем временем дверь позади меня закрылась, отрезая возможный путь к отступлению. И в этот момент я обратил внимание, все же на Асаке что-то одето. Просто одежда на ней была очень и очень облегающей. Никакого простора для воображения, только что сосцы не торчат. Черт, в голову начали забираться всякие веселенькие мысли. А девушка, словно не замечая моей реакции, быстро одевалась. Да и как бы она ее заметила. Поверх антарцитового черного с серебряными прожилками комбинезона были подобраны с пола и надеты закрывающие предплечья серебристые наручи. Сильно нагнувшись, она закрепила на ногах такого же цвета поножи. Юбка, состоящая из скрепленных вместе пластин, заняла свое место на бедрах. Серебристой безрукавкой из очень плотной ткани она прикрыла грудь. «Поможешь мне?» – просит Асака, вручая мне несколько десятков небольших колец. «Я непроизвольно сглатываю. Черт, почему было просто не сказать подождать? Если император сейчас не умрет от икоты, то он воистину великий ситх». Кольца замысловатым образом крепились на отростках на голове Асаки, скрепляясь в единую композицию, едва видимыми нитями с головным убором на ее голове, который чем-то отдаленно напоминал диадему. «Ну, как тебе?» Она слегка согнула колени, и немного качнула бедрами, легкая полуулыбка, едва заметное движение головой, отчего по комнате разнесся мелодичный перезвон от сталкивающихся колец. «Превосходно, мне удалось справиться со своим голосом, что же, некоторые вещи просто происходят немного неожиданно». Непроизвольно я улыбнулся под маской. Воображение все еще рисовало открывшуюся еще секунду назад картину. Небольшое усилие, и я заставил его заткнуться. Какая-то слишком бурная реакция. Странно. Отлично, она одним движением сорвала свой плащ с протокольного дроида, отчего тот грохнулся на пол, и накинула себе на плечи, стянув его сзади шнурком, так, чтобы он лишь прикрывал ее плечи, при этом не скрывая наряд полностью. «Я готова, а вот я, видимо, нет, но кого это когда волновало?» Плавным движением я подал руку своей спутнице, нужно войти в образ. «Надеюсь, тут есть подобный обычай, иначе вновь сяду в глубокую лужу». Однако после секундного замешательства Асока вязала меня под руку. Изрядная платформа на ее сапожках избавила нас от конфуза. И только приняв ее руку в черной, словно атласной печатке, я понял, что это за ткань. Это совсем не декоративный наряд, а вполне функциональная броня. Удивительно, как искусно можно замаскировать ее под одежду. «Надеюсь, ты не собираешься натворить глупостей?» Выключая вокодер, слегка обеспокоенно спрашиваю я. От звука моего настоящего голоса Асока вздрогнула, смотря, что понимать под глупостями. Легкое движение ладошки, и в воздухе повисает голографическое зеркало. Тагрута внимательно смотрит на себя и меня в отражении, слегка качает бедрами и удовлетворенно улыбается. Это будет маленькая женская месть, ну, это вполне в ее духе, главное, чтобы она не закончилась применением световых мечей. «И откуда у тебя этот наряд?» Интересуюсь я, пока мы выходим из ее каюты. Понимаешь, голос Тагруты звучит сконфуженно и совсем чуть-чуть виновата. Она бросает короткий взгляд на меня сверху вниз. Какое-то время я зарабатывала себе на жизнь наймом, а одежда джедая не слишком подходит для жизни наемника. Мысленно я добавил к ее одеянию небольшие наплечники и убрал украшения. Да, без сомнения, это точно броня. Зачем сейчас? Небольшая настройка и шлем приглушает мой голос, и я теперь могу не беспокоиться, что нас услышат. Возможно, в этом и нет нужды, но мне необходимо привыкать пользоваться функционалом костюма. А ты не заметил, что я совершенно не смотрелась рядом с тобой? Удивленно спрашивает Асока, легко встряхивая головой. По коридору течет серебряный перезвон сталкивающихся колец. В своем одеянии она словно плывет. Женщины – удивительные существа. Наверное, дай ей двуручный топор, и его она бы смогла обыграть как предмет гардероба. С другой стороны, мне же лучше, пусть в броню облачиться ее заставили соображения красоты. Для меня это не важно. Нужно узнать, что это за модель, размышлял я, пока мы шли по коридорам звездного крейсера. Немногие встреченные нами члены экипажа расступались, уступая нам дорогу, а потом еще некоторое время стояли, удивленно глядя нам вслед. На пороге своей каюты нас встретил сам ее хозяин. Несколько мгновений после того, как дверь открылась, он просто ошеломленно стоял. Не думаю, что ему не докладывали о том, кто поднялся на борт его корабля. Но, похоже, увидеть Тагруту на пороге он никак не рассчитывал. «Лорд Вейдер, лейтенант-командир Тана, рад, что вы приняли мое приглашение», быстро взял себя в руки Мофф. «Мофф Уилхаф Таркин, ваше приглашение оказалось приятной неожиданностью». Легкая улыбка украсила лицо Асоки. «Наше знакомство омрачило несколько неприятных обстоятельств. Надеюсь, вы не держите на меня зла, я просто исполнял свой долг». В словах Моффа проскользнула легкая ирония, похоже, он принял правила игры. «Удивительно, Асока открывается для меня совсем с другой стороны. Не беспокойтесь, вы исполняли свой долг, я же исполняю свой». Вновь быстрая полуулыбка и легкий снисходительный взгляд. Каюта капитана оказалась неожиданно большой и практически пустой. На стенах были какие-то украшения, мебель, но все показывало на то, что это просто дань статусу. Комнаты и помещения были просто необжиты и по-казенному холодны. После совсем короткой экскурсии хозяин проводил нас в гостиную. Просторное помещение, за длинным столом, в слегка вальяжной позе, сидит женщина. Когда мы вошли, она встала, в ее глазах зажглась искорка интереса. Было видно, что ей откровенно скучно. «Позвольте вам представить, Лира Уэссекс, генеральный конструктор вашего корабля». Слегка выйдя вперед, Таркин представил свою гостью. Она легонько склонила голову. Заинтересованный взгляд карих глаз, немного грубые черты лица, полные губы. Подбородок с небольшой ямочкой, в мочках ушей большие серьги-кольца. Длинное золотисто-черное платье, с весьма откровенным декольте. Эта жгучая брюнетка явно знает о впечатлении, производимом своим богатством, и не привыкла его скрывать. «Приятно познакомиться, лорд Вейдер, вы были представлены мне заочно. Но кто же ваша спутница?» — спросила она грубоватым, с легкой хрипотцой голосом. Цепкий взгляд прошелся по моей фигуре, затем переместился на Асаку, с выражением нескрываемого недовольства. Видимо, гостью тут видеть не ждали. «Я очарован, миледи, это моя ученица, лейтенант-командир Асака Тана», — просто ответил я, за что удостоился еще одного заинтересованного взгляда, видимо, за голос, измененный Вакадером. «Тана», — задумчиво произнесла Лира, переводя взгляд на Асаку. «Та самая Тана, что отправила Сенат и Совет джедаев по одному всем известному адресу». Взгляд у Эссекс резко изменился, теперь в нем были смешаны заинтересованность и уважение. Плавным движением она поднялась со своего места и, покачивая бедрами, подошла к объекту своего интереса. Двигалась она быстро, отчего шлейф длинного платья закручивался, подчеркивая фигуру. Ну не то, чтобы, на щечках Асаки вспыхнул румянец, не удержала она свою маску, хорошо мне в шлеме. У Эссекс совершенно неожиданно плотоядно облизнулась. «Давайте начнем, у нас еще будет время для беседы», в голосе Маффа проскользнули легкие нотки недовольства. «Четыре человека, за столом, рассчитанным на как минимум 12 персон. Дроиды спешно выносят блюда, настолько, насколько позволяют им их манипуляторы. Легкая, ничего не значащая беседа. Через специальную трубочку я потягиваю какой-то бирюзовый напиток, давно хотел попробовать, и почти не чувствую вкуса. Моя тарелка девственно чиста, шлем не очень располагает к нормальному приему пищи. Энда, то, чем сервирован стол, мне пока еще есть нежелательно. Асака же изволит кушать за двоих. Нет, она соблюдает принятый здесь этикет, но это не мешает ей поглощать все, что оказывается в зоне ее доступа. Никогда не думал, что можно столь культурно, извиняюсь, жрать. По-другому, процесс ее насыщения назвать не могу. Что тут сказать, дорвалась. При виде некоторых деликатесов и у меня тоже возникает желание наплевать на конспирацию и назначенную диету. А какие тут запахи, боже, чтобы нормально дышать, пришлось запустить фильтрацию воздуха. «Итак, вы займетесь организацией производства моего корабля», оторвало меня от размышления, что мне необходимо встроить в броню блендер, Лира Уэссекс. «Да и постараюсь выпустить их много», отвечаю я, прежде чем успеваю осознать, что говорю. «Подробности моей миссии, что, известны всем поголовно, это будет непростой задачей. К сожалению, мне так и не удалось сделать цену моего корабля одной из сильных его сторон», вздохнув, ответила мне Лира. Было видно, что она действительно расстроена этим. Мне даже интересно, что же такого спроектировала эта женщина. Доберусь до дата-планшета, обязательно постараюсь разузнать. У него много других достоинств. Улыбаясь, говорит Таркин, подливая напитка в наши фужеры. Он заинтересованно смотрит на эту Лиру. Похоже, кто-то рассчитывает на продолжение вечера, однако внимание у Эссекс сейчас поглощено мной. Это уже будет моя работа, сделать его цену приемлемой, но я не откажусь от вашего экспертного мнения. Хотя я до сих пор не знаю, что это будет за корабль. Я не слишком компетентна в подобном вопросе. На данном этапе я сделала все, что от меня зависело, чтобы сделать звездолет максимально технологичным, сокрушенно пожимает плечами женщина. Возможность такая есть, улыбается Таркин, и дождавшись, пока Лира обратит на него внимание, продолжает. Необходимо просто снизить цену на ресурсы. Броня, удивленно спрашивает женщина. Именно, удовлетворенно говорит он, чувствуется, что он полностью доволен, что переключил внимание леди на себя. Не ожидал, что мов будет так распускать хвост. Как удачно я завел разговор, ничто не подстегивает больше, чем возможность уделать соперника. Даже, если этот соперник, мнимый. Но все месторождения компонентов Элюстали давно известны. Пожимает плечами Уэссекс, теряя интерес к разговору. Известны, да, но не все доступны, спешит закрепить успех мов. Я же превращаюсь в слух, стараясь скрыть свой интерес тем, что увлечен поглощением напитка. Легкое жжение и пузырьки. Алкоголь? Странно, я вроде бы пил сок, неужели? Она поднимает свой бокал и пьет, В ее глазах пляшут черти-то. Похоже, она все прекрасно понимает. Кокетка. Кашиик весьма богат необходимыми компонентами. К сожалению, добыча их там связана с некоторыми трудностями. Поставки с этой планеты скудным ручейком не назовешь. Я удостоился долгого продолжительного взгляда от Маффа Таркина, а потом едва заметной улыбки торжества. Совсем чуть-чуть, я качнул шлемом, обозначая, что прекрасно понял невысказанную Уилхаффом мысль. Дальнейшая встреча проходит вполне буднично, и вскоре Таркин начинает осторожно, но настойчиво, нас выпроваживать из своей каюты. Уходя, я замечаю, что Лира Уэссекс не спешит покидать Маффа, тот же осторожно придерживает ее за локоток, что-то рассказывает ей на ушко. Что ж, у кого-то намечается вполне интересное продолжение. Меня же ожидает веселый вопрос, я бросил взгляд на слегка осоловевшую Асоку, как уложить подвыпившего джедая, а затем холодное свидание с мед-капсулой. Приятное, черт подери, завершение вечера, интерлюдия, Корусант, большой зал имперского сената. Император Шиф Палпатин восседал в своем обширном кресле, в центре императорской платформы. Летающая таблетка стояла на лучшем месте в зале сената, слегка впереди всех остальных сенаторских лож. Смежив веки, он наблюдал, как сенаторские трибуны в хаотичном порядке движутся в здании сената. Но так мог сказать только несведущий. Для императора эти течения больше напоминали реки. Вот представители хайдинского большинства практически облетели весь зал, и постепенно их трибуны возвращаются на свои места. Трибуны банковского клана медленно перемещаются от представителей торгового союза и обратно. Видимо, те тоже уведомили своих покровителей о благоприятном для них решении. К его платформе приблизилась трибуна Карелианского Содружества, традиционно объединяющая сенаторов большинства центральных миров. Масса Мидда сошел с подвисшей его платформы. Синекожий Чагрианин выглядел озабоченно. Император ободряюще улыбнулся своему первому союзнику. Похоже, он не разделяет его оптимизма, жаль. Масса Мидда явно чувствовал себя не в своей тарелке, находясь вдвоем на платформе с императором. Но с этим ничего нельзя было поделать, остальные его соратники были сейчас крайне заняты. Наконец, последние из сенаторов от внеблоковых систем закончили консультации и их ложи поплыли на свои места. Кончились напрасно потраченные 4 часа ожидания. Как же это время было дорого императору. Ситх тихо вздохнул и поднялся со своего места. Сегодняшнее заседание не могло обойтись без его присутствия. Сенаторы, представители независимых систем, наблюдатели от империи Чиссов, гости из конгломерата Хаттов. Сегодня вы все являетесь свидетелями исторического момента. Сегодняшний день должен навсегда войти в историю, как день принятия Конституции Первой Галактической Империи. Я знаю, многих из вас гложут сомнения, но я призываю вас в этот день отринуть свои личные амбиции, отбросить разногласия и проголосовать в едином порыве за то, чтобы галактика вошла, наконец, в новый виток своей истории. Мы не имеем больше права на промедление, сегодня или никогда. Сегодня все будет зависеть только от вашего решения. Голос императора гремел, искусственно усиленный множеством ретрансляторов. За эти полгода мы с вами проделали титаническую работу. Еще никогда в истории галактики не принимался документ, что защищал бы наиболее полно права главных представителей любого государства, его подданных. Речь императора встречали по-разному. Некоторые, как, например, сенатор от Набуджаджа Бинкс, слушали, буквально развесив уши и улыбаясь, кивали на каждое утверждение императора. Другие же, особенно из хайдинского большинства, неприкрыто кривили лица. А обод платформы Бейла Органы осветился бледно-лунным сиянием, сигнализируя, что сенатор от Эльдерана желает взять слово. Два самых влиятельных человека в империи желали выступить сегодня. Стоило императору закончить, трибуна представителей Эльдерана вплыла в центр зала. Бейл Органа, высокий статный человек с бронзовым лицом и небольшой аккуратной бородкой, бросил ироничный взгляд на трибуну императора и улыбнулся, пролетая мимо. Можно было сказать, что это была вполне триумфальная улыбка. Сенаторы, и не побоюсь этого слова, братья, сегодня я выступаю за то, чтобы уберечь вас от, возможно, самой большой ошибки в вашей жизни. Этот документ, сенатор показал бумажную копию Конституции, свернутую в трубочку, не отвечает никаким текущим реалиям. Он дает власть тем, короткий взгляд на невзрачную белую трибуну, принадлежащую ордену джедаев, где находился новый гранд-мастер, тем, кто полностью дискредитировал наше с вами доверие. По залу поплыл небольшой гул, это сенаторы, начали перешептываться вполголоса. Но даже не в этом проблема. В той или иной мере, он ущемляет интересы практически всех входящих в империю систем, наделяя при этом императора излишней, на мой взгляд, властью. Хотя должен отдать ему должное, ущемляет он всех в примерно равной степени. Билл бросил короткий взгляд на императорскую ложу, и тут же продолжил. Поэтому я призываю вас, сенаторы, вновь отправить Конституцию на доработку, а возможно следует и полностью отказаться от представленного на обсуждение документа, и выработать новый, удовлетворивший все представленные политические силы. Гул в зале стал значительно громче. Сенатор Альдрана внешне остался доволен произведенным эффектом, однако с некоторым недовольством смотрел на торговый союз и Карельянское содружество, в ложах которых стояла гробовая тишина. С другой стороны, это была не его публика. Шиф Палпатин вновь поднялся со своего места, сутулился, осмотрелся, обведя тяжелым взглядом своих желтых глаз зал Сената. По мере того, как его взгляд скользил по трибунам, шепотки затихали, а зал погружался в полную тишину. Мейс Винду в своей белой ложе недовольно поморщился. «Я хотел бы вам напомнить, уважаемые сенаторы, что мы вот уже больше полгода живем в беззаконии. Конституция республики уже как полгода перестала действовать, и мы как никогда близки к тому, чтобы погрязнуть в бесконечной бюрократической пучине». Император опустился на свое место, потеряв руки. Совершенно обычный жест, возможно. Вот только на некоторых трибунах обозначилось шевеление именно после этого обычного жеста. Итак, раз больше никто не хочет высказаться, предлагаю приступить к голосованию. Зазвучал голос председателя Сената. Голос этого немолодого, уже с проседью в волосах, человека, слегка подрагивал. Председатель явно взволнован. «Пожалуйста, коснитесь своих идентификаторов для подтверждения». По залу разнесся немелодичный писк. 9873 сенатора, не кворум. Голос председателя дрогнул, а сам он заметно покрылся испариной. Билл органа заметно напрягся. «Если кворум не будет собран сегодня, это может стать серьезной проблемой». Сенатор заерзал на своем месте, ища незанятые трибуны, но не находил таковых. «Председатель, пожалуйста, повторите процедуру. Возможно, кто-то просто не успел». В стоящей в Сенате тишине, голос императора, казалось, даже не нуждается в усилении. «Пожалуйста, коснитесь своих идентификаторов для подтверждения», послушно повторил председатель. Вновь разнеслись звуки, отсчитывающие необходимое время. 9983 не кворум, голос председателя сорвался. «Ну, что же, с позволения силы, в третий раз попробовать надо, видимо кто-то у нас слишком нерасторопен». Мягкий вкрадчивый голос императора, однако, не предвещал опоздавшим ничего хорошего. «Сенаторы, давайте уже, подготовимся и, наконец, соберем кворум. Все готовы? Итак, 3, 2, 1. Как только председатель закончил говорить, музыка зазвучала вновь, а затем торжественная трель разнеслась по залу. 10064 кворум, воскликнул председатель, облегченно улыбаясь. Можно приступить к голосованию. Итак, кто за принятие Конституции Первой Галактической Империи, прошу, голосуем. Напомню, для принятия Конституции необходимо набрать 3/4 голосов. По залу разнеслась мелодично трель. На сенаторских ложах началось активное шевеление. 5948 голосов «за», 4061 голос «против», 42 сенатора воздержалось, проект Конституции не принят, огласил результаты голосования председатель. В Сенате зародился недовольный гул, смешиваясь с победным ликованием. Билл Органа выглядел довольным. Император медленно поднялся из своего кресла, немного постоял, дожидаясь, когда в зале наступит тишина. Взгляд ситха совсем немного отсвечивал золотом. На джедайской платформе началось какое-то шевеление, быстро пресеченное новым гранд-мастером. Не могу сказать, что не ожидал этого, хотя во мне теплилась надежда на то, что голос разума все же возобладает. Но похоже, некоторым сенаторам гораздо дороже их личная власть, чем благополучие подданных, которым они поклялись служить. Короткий недовольный взгляд в направлении ложи Альдерана. «Вы вынуждаете меня прибегнуть к последнему средству и распустить Сенат. И только понимание, что это лишь затянет беззаконие, останавливает меня от этого шага». Голос Шиф Палпатина звучал сокрушенно. Он развел руками и продолжил свою речь. «Империя более не может погружаться в беззаконие, поэтому я вынужден выступить с личным предложением, пользуясь еще канцлерскими полномочиями, чтобы поставить на голосование возможность обратиться к последнему средству в деле принятия столь важных решений. В сенатских ложах стояла гробовая тишина. Тысячи удивленных глаз с содроганием ждали продолжения речи. Но император взял короткую паузу, словно бы он собирался с мыслями. «Сенаторы, согласно постановлению 3/202 года создания республики предлагаю проголосовать по вопросу проведения всегалактического референдума о принятии Конституции Империи. Прошу председателя провести голосование по упрощенной форме». Лунным светом зажегся обод трибуны Бейла Органы. Его возглас потонул в неожиданно взорвавшемся шумом сенате. Сенаторы кричали со своих мест, большинство с одобрением и облегчением, многие чуть не выпрыгивали из своих трибун, бурно обсуждая предложение императора. Алчный блеск глаз медленно расползался по трибунам, и магическое слово тихо плыло: «Выборы. Прощу тишины. Сенатор Органа, вы что-то хотели сказать?» Громкий голос председателя сената развеял шум. «Я протестую. Необходимо ставить голосование в повестку дня», – недовольно заявил сенатор. «Отклоняется, кворум собран, император в своем праве», – коротко ответил председатель. «Голосуем». Председатель торопливо объявил голосование. 8232 голоса за, 1444 против, 30 воздержалось, 445 не голосовали, предложение принято, коротко подытожил председатель. Сенатор от Альдерана недовольно посматривал на своих союзников, но он все понимал. Любое волеизъявление – это деньги, это большие деньги. А общегалактический референдум – это безумно большие деньги. Что ж, у него осталось еще одно неиспользованное право на внеочередное выступление, его трибуна подсветилась красным светом. Уважаемые сенаторы, обычно не принято делать подобные шаги в столь сжатые сроки. Поэтому необходимо обсудить создание специального комитета, который бы занялся организационными вопросами, связанными с проведением волеизъявления граждан империи. Оговорка Бейла была не случайна. Он всегда подчеркивал, что выступает против создания империи, но уступает в угоду волеизъявления большинства. «В этом нет необходимости», — ответ императора слегка обескуражил сенатора, и по кулуарам едва слышно раздались удивленные возгласы. «У нас уже есть организация, которая будет способна организовать и провести подобное мероприятие, к тому же имеет некоторый опыт. Слово предоставляю гранд-мастеру ордена джедаев Мейсу Винду». Дружный выдох слился в один, это сенаторы удивились в едином порыве. Белая платформа с тихим шипением вышла со своего места. Ее механизм не использовался очень давно. Джедаям не часто давали слово на заседаниях Сената. И сейчас белая трибуна, казалось, преодолевает невидимое сопротивление на пути к центру. В ложе находился почти весь высший совет джедаев, точнее все, что от него осталось. На трибуне возвышался новый недавно избранный грандмастер Мейс Винду, рядом с ним по правую руку стоял мастер Пло Кун. Келдрианец выглядел несколько обеспокоенно, постоянно озираясь и бросая недовольные взгляды на ложу императора. По правую руку стояла женщина Талталианка Стас Сали, которая явно не понимала, что вообще тут делает. Киа Ди Мунди возвышался прямо перед Винду, оказавшись едва не выше того на трибуне. Когда он занял свое место, мастер посторонился. Происходящее его немного забавляло. Его левая рука была забинтована и висела на перевязи. Что нельзя было сказать о краснокожей женщине Тагруте, мастер Шаакти, была напряжена, под ее глазами пролегли обширные тени, будто она сильно измождена. Орден джедаев готов взять на себя ответственность за проведение всегалактического референдума. И пусть мы понесли значительные потери, но мы готовы с честью оправдать доверие, оказанное нам императором. С полуулыбкой проговорил чернокожий мастер, обведя взглядом удивленных сенаторов, сейчас он наслаждался, возможно, один только этот момент стоил заключенного союза. А ситх, что ситх, дойдет и до него очередь. Шиф Палпатин выглядел довольным, сенат заглотил наживку. Политикам застили глаза мечты о возможной выгоде. Теперь же он видел, как по ложам расползаются недовольные гримасы понимания. О, да, это вам не обычные чиновники, которых можно взять в долю. «Поди, попробуй, подкупи джедая». Ситх бросил короткий любовный взгляд своих желтых глаз на ложу совета, что располагалось под ним. Жадность – самый страшный порог любого ситха. Конец интерлюдии. Меня мучило ощущение, что шаттл типа «Лямбда» плывет в пространстве, неестественно медленно. Однако, в реальности, Он скрадывал расстояние с поразительной быстротой. Зеленая планета приближалась величественно плавно, опоясывающее ее кольцо становилось все больше, теряя естественные черты. Множество маленьких точек сновало туда и сюда. Как минимум, половина космических судов строилась именно здесь. Впечатляет, правда? Как не увижу, не перестаю удивляться, что это все построено разумными, прошептала Асока, словно боясь нарушить магию момента. А ведь мне поверить в это гораздо сложнее, но приходится верить собственным глазам. Да, тихо отвечаю я. Планета из небольшого шарика уже закрывает половину горизонта. Рядом с громадой верфи два клиновидных кораблика кажутся крохотными. Они парят в тени величественного гигантского кольца. Шаттл слегка корректирует курс, и вот уже кольцо становится меньше, а кораблики увеличиваются. Вот они, мои красавцы. В голосе Лиры Уэссекс слышны удовлетворенные нотки. Я не разделяю ее энтузиазма, за жизнь этой женщины я отвечаю головой. И как так получилось, что ее навязали мне? Чертов Мов, почему ты сам не следишь за своими бабами? Хотя, да, знаю, Лира Уэссекс оказалась замужней дамой, вот старый плут. С другой стороны, это неплохая возможность развеять некоторые мои сомнения по поводу этого корабля. В техническом плане, отчет, составленный в свое время FK-001, был отличным. Однако у меня все еще оставались вопросы. Удивительно увидеть вживую то, что ты создал и видел только в качестве схем. О, это ничем не передаваемое чувство. Как вам мои кораблики? Она улыбается, смотрит на меня требовательно. Они прекрасны, хорошо, что Вакадир искажает голос. До последнего я не верил, что мне всучат именно их. Даже когда получил подробное описание этих кораблей. Два сестершипа, объект 22Y4. Первые корабли совершенно нового класса. 1600 метров в длину, 1100 в поперечнике, 12 тяжелых турболазерных батарей на борт, по 10 двухорудийных 320 мм турболазерных установки каждая, без усилий всплывает у меня в памяти, 8 батарей ионных орудий, по 5 одноствольных установок калибром 420 мм, главный калибр, и единственное, что вы можете сказать, это что они прекрасны. Во взгляде женщины видна ревность. Да, они прекрасны, повторяю я. Лире Уэссекс действительно удалось совершить прорыв в кораблестроении. Казалось бы, что нового можно придумать в космических кораблях, если их строят уже 10 тысяч лет. Оказывается, можно, просто создавать их должен поистине гений. Думаю, если она сейчас погибнет, меня не спасет ни одна сила в галактике. Такого император не простит. Так почему она шароебится тут без защиты? Первое распоряжение выделить наиболее защищенную каюту для нашей гости. И ведь не запрешь ее там, конструктор явно рассчитывает прогуляться со мной по галактике. Небольшой отпуск. Меня всегда удивляло, почему во всех фильмах космическое сражение похоже на какую-то собачью свалку. Отчего расстояния так ужаты, что обзорные кабины и мостики актуальны. Мне всегда казалось, что это сделано только в угоду кинематографичности. Как я ошибался, космическая битва похожа на драку двух слепых, а всему виной дефлекторный щит. Дефлекторы настолько сильно искажают картину, получаемую сенсорами, что стрелять на расстоянии дальше, чем прямая видимость, просто бессмысленно. Бой начинается при сближении на дистанцию 200 км, именно на таком расстоянии разворачивается авиаприкрытие. И только сблизившись до 40-50 км, звездолет начинают обмениваться первыми робкими залпами. Основная цель любого космического боя – это сбить или пробить дефлекторный щит сопернику, и не дать сбить свой. Как только вражеский корабль остается без невидимой защиты, он обречен. Когда системам наведения ничто не мешает, броня, только отсрочка, хотя есть небольшой последний шанс на то, что щиты восстановятся до того, как корабль разнесут в клочья. Венатор со сбитыми щитами под огнем своего сестершипа живет ровно 40 секунд. 40 секунд нужно для двух турболазерных залпов. Сила на стороне больших кораблей. Чем больше твоя энерговооруженность, тем больше попаданий может выдержать твой щит, и тем весомее твой залп, что в условиях тотального недостатка точности, архиважно. И теперь на арену выходит он, проект под безликим названием 22Y4. Первый линкор среди бронепалубных крейсеров. Он еще не встал в строй, но соотношение сил уже изменилось. Не самый большой из построенных корабль, но, без сомнения, самый энерговооруженный и защищенный. Обычно на корабль устанавливается всего один генератор дефлекторного щита, максимум два. Причин тут несколько. Основная – это цена. Вторая – это их необъятная прожорливость. Эти фантастические устройства жрут энергию как не в себя. К тому же есть проблемы с синхронизацией их работы, и установка нескольких просто бессмысленна. На будущем имперском звездном разрушителе их 8. Лира Уэссекс изящно обошла все проблемы, разделив сектор ответственности каждого генератора, за счет чего повысила напряженность поля, при этом не раздувая энергопотребление до нереальных величин. Мне все еще не удалось понять, как у нее так получилось. Мостик и батареи турболазеров и ионных пушек прикрыты наиболее плотно, нос и оконечности слабее. Самая слабая микотная часть, подбрюшье ИЗР, за его защиту отвечают всего два генератора. Правда, и цена этого корабля, под стать его мощи, 3,5 миллиарда кредитов. Это почти 20 ИЗР типа Победа, вот только что толку, в бою с имперским им не выстоять. Дефлекторные щиты слишком слабы, а вес залпа недостаточен. Возможно, при каком-то невероятном стечении обстоятельств, они и смогут сбить щиты имперского, но даже так, Победа будет пировой. Вот это да! Пораженно прошептала Асока, прижавшись своим лицом к прозрачной стали обзорной рубки. Лямбда заходил в ангар этого титанических размеров корабля. Ангар тянулся далеко вперед, и шаттл без труда проскользнул на свое место. Действительно впечатляет. Прибыли, довольный голос пилота, легкий толчок под ногами от соприкосновений посадочных опор шаттла с палубой. Господа, прошу на выход. Спускаясь по посадочной аппарели, я тихо удивлялся размером. Не уверен, но только один этот ангар может вместить в себя фрегат типа Пельта. А таких тут два, плюс центральный, в корме корабля. Огромное помещение целиком заполняли разумные. Люди, тагруты, зилтранцы, твилики, несколько других рас, которые я не смог опознать. Экипаж в парадной форме стоял, выстроившись до самых стен ангара. И только одетые в свою белую броню клоны, были большим белым бельмом в центре. По правую руку от меня шла Асока, по левую мой адъютант, чуть позади чинно спускалась по сходним Лира Уэссекс. Тысячи глаз скрестились на нас, по спине пробежал холодный озноб. Любопытство, недоверие, страх. Нельзя потерять лицо, а ноги предательски налились свинцом. Видимо, сказались полгода, проведенных в больнице. Спокойней, дыхательные упражнения не помогали, мной медленно завладевал приступ паники. Возникло непреодолимое желание сорваться с места и спрятаться обратно в трюм привезшего нас шаттла. Закрыть глаза, глубоко вздохнуть, необходимо отвлечься. В горле образовался неприятный ком. Повинуясь моей воле, имперский марш заиграл в моей голове. Литавры били, скрипка изнывала, прогоняя из моего тела непрошенную панику. Когда я открыл глаза, заметил, что вокруг наметилось оживление. Застоявшийся в трюме экипаж как-то удивленно озирается, словно ищет что-то. На лицах людей и нелюдей стоит явно встревоженное удивление. Облегченно выдохнув, я направил свои стопы к встречающим. «Милорд Вейдер, экипаж вверенного вам корабля построен». Капитан корабля Киндилазель вскинул руку к виску, отрапортовал офицер с новенькими капитанскими плашками на груди. Из-под фуражки видна небольшая залысина, невысокий, немного одутловатый, но крепкий, несмотря на подобострастный вид, внимательный взгляд синих глаз. «Вольно, капитан Азель», музыка в моей голове взяла верхнюю ноту, как состояние экипажа и корабля. «Приподнятое, милорд», отрапортовал Азель, а затем повернулся к двум другим офицерам. «Разрешите представить, майор Вирст, командующий наземными операциями», коротко представил мне Азель, высокого статного офицера в оливковой пехотной форме. «Штурмовой корпус в полной боевой готовности, милорд. Мои ребята готовы выполнить любой ваш приказ». Вытянувшись во фрунт, проговорил офицер, хотя в голосе я услышал легкое сомнение и недовольство. Что-то беспокоило его. «Полковник Дерисгарвин, командир истребительного и штурмового корпуса», представил мне капитан офицера в простой оранжевой летной форме. Под мышкой тот держал летный шлем с непрозрачным забралом. Полковник выглядит недовольным, так, словно его только что вытащили из кабины его истребителя. «Вверенный мне корабль и экипаж в полной боевой готовности, готов выполнить любой поставленный приказ», вновь вытянувшись во фрунт, рапортует Азель. Поворачиваюсь, осматривая выстроенных в ряды людей. Чувство волнения и легкое недоверие заполняет меня. Что-то беспокоит экипаж, и это неудивительно. От клонов явно тянет ненавистью. Странно, но это все же 501-й. Надо узнать о них больше. Возможно, мне надо сказать небольшую приветственную речь для экипажа. Марш в моей голове дошел до проигрыша. Сейчас я для них просто хрен с горы. Первое впечатление можно произвести всего раз. Я хотел бы сказать несколько напутственных слов экипажу. Капитан поморщился, словно от зубной боли. Позади встречающих меня офицеров предусмотрительно была установлена небольшая трибуна. Не позволив себе права на отступление, я поднялся по ступеням на возвышение. Как же много тут собралось людей. Не тысячи, а десятки тысяч. Нельзя отступать. Офицеры, инженеры, техники. Для праздных речей нет времени, да и не умею я говорить громких слов. Нас просто ждет работа. Иногда грязная, иногда приятная, но часто просто нужная. Не буду обещать вам славы, не могу обещать вам жизни. За империю. Выполним же свой долг с честью. Искусственно усиленные слова гремят, натыкаясь на гробовую тишину. Мне только предстоит завоевать их доверие. Когда я спускаюсь с трибуны, тишина давит на плечи, а в голове бьет совсем уж громким аккордом музыка имперского марша. Интерлюдия. Куат. Огромные космические верфи не знали, что такое ночь. Работа здесь не прекращается ни на минуту. Когда уходит с работы одна смена рабочих, тут же заступает другая. Шутка ли, обеспечить практически половину галактики космическими кораблями? Нет, это была далеко не единственная верфь в галактике. Но производственные мощности этого гигантского кольца затмевали собой все. Тысячи яхт, десятки тысяч космических грузовиков, сотни тысяч контейнеровозов и легких лихтеров ежедневно сходили со стапелей верфи. Конкуренты просто не могли тягаться с Куатом ни в объемах поставок, ни в цене. И этот отлаженный механизм неожиданно застыл. Миллионы и миллионы работников неожиданно остановились, вдруг прислушиваясь к заигравшей музыке. Удивительно триумфальная мелодия звучала, казалось, в самих головах. Она даже спровоцировала несколько несчастных случаев, но это было вполне обычным делом. Несколько мгновений недоумения быстро прошли, и многочисленные рабочие и инженеры вернулись обратно к работе. Музыка музыкой, но план никто не отменял. Необходимо было выполнить норму выработки. А с этой странной музыкой работа, казалось, спорится еще лучше. Мелодия звучала еще минут 15, после чего прекратилась таким же загадочным образом. Несколько работников пытались записать ее, но на записи не оказалось ничего, кроме обычного производственного шума. Потом еще примерно год немногочисленные ученые ломали копья в спорах, обсуждая природу этого удивительного явления, столь неожиданно настигшего жителей Куата и нескольких ближайших систем. Выдвигались разные, самые фантастические версии. Однако феномен не повторился, и вскоре о происшествии просто забыли. Глава 10. Двигатель прогресса. Глава 10. Двигатель прогресса. Небольшой тренировочный зал в моей каюте. Медитация – наилучшая возможность подумать, поскольку других возможностей просто нет. Итак, тренировка. Три шара плавают в воздухе. В теле приятная усталость после разминки и упражнений с мячом. Теперь в моем подчинении два корабля, хотя по факту пока только один. Второй еще не закончил ходовые испытания, к тому же, у него есть какие-то проблемы с двигателями. Хотя даже один будущий израимперский — это более чем серьезная сила. Черт, но как они мне дороги, эти несчастные корабли. 3,5 миллиарда кредитов сейчас медленно движется к месту проведения стрельб. Капитан Азиль собирается показать умения, достигнутые экипажем в процессе освоения нового корабля. Что же это должно быть? Как минимум, любопытно. Хотя есть у меня небольшие сомнения. В моем распоряжении есть 900 миллиардов кредитов, выделенных под постройку новейших кораблей. Если сейчас потратить все на закладку имперских, то этого хватит на чуть больше, чем 250 изр, а их мне нужно в 4 раза больше. Конечно, можно заказать корабли других типов, вот только не думаю, что шеф Палпатин оценит такую инициативу. Ситуация патовая. О чем думаешь, Энакин? Тихий голос Асеки вывел меня из раздумий. Небольшое волевое усилие, и шары-дистанционники по моему желанию делают полный круг. Черт, есть небольшое нарушение симметрии, плохо. Складывается ощущение, что прогресс движется какими-то совсем черепашьими шажками. О наших проблемах негромко отвечаю я. Хорошо, что моя каюта оказалась столь большой. Скорее, это апартаменты с небольшим спортзалом, несколькими комнатами, обширным кабинетом. И хотя все тут пока не обжитое и казенное, Я рад, мне такого своего угла все это время очень не хватало. Может быть, немного пофехтуем? Асака не очень любит медитировать, ее живая натура требует постоянного движения. Заодно и расскажешь, что надумал. Хорошо, с некоторым трудом я поднимаюсь, ощутив легкий дискомфорт от долгого сидения. Похоже, человек способен привыкнуть ко всему, и я потихоньку привыкаю к этому телу. Плавным движением Тагрута встает со своего места, возможно, стоит отдать ей голокроны, что передал мне император. Не думаю, что он хотел бы навредить Асаке напрямую, но если учесть питаемые в моем отношении планы, то эти две маленьких пирамидки вызывают некоторое беспокойство. Раз, ноги на ширине плеч, руки лежат на рукояти тренировочного светового меча, дыхание спокойное и ровное. Асака подскакивает от нетерпения, но мне нужно немного больше времени, чтобы настроиться. 2. Тренировочный меч вспыхивает ослепительно белым, быстрый выпад, в молоко. Тагрута текучим движением отшатывается назад, активируя мечи, картинно по очереди. 2 меча в ее руках делают несколько замысловатых оборотов, освещая помещение белыми дугами. Так что же там по нашим проблемам? В голосе Асаки звучит откровенный сарказм. 2 коротких шага, и я наношу удар сверху вниз. Мечи сталкиваются лишь на секунду, наученная горьким опытом девушка даже не пытается блокировать мои удары. Нам нужно уменьшить цену изо в 4 раза, коротко отвечаю я. Спина укоризненно жалобно скрипнула, но мне удалось вытянуться, словно шпажисту. Легкое касание, и мой клинок уводит в сторону. Длинный меч, словно палка, утыкается мне в подмышку. Черт, и как ты это планируешь сделать? Она переходит в атаку, чуть не разрубив меня надвое. Едва успеваю парировать ее удары, но чувствую, она может и быстрее. Досадно, выпад сверху, блокирую левой рукой, глухой звук удара и противный металлический звук. Выпад, достал. Черт, нет. Правое запястье отдается болью, по пальцам прошелся короткий меч Шата. Неплохо, восклицает девушка, отскакивая от меня назад. Я морщусь, пока боль в пальцах не пройдет. Учишься пользоваться преимуществами твоего доспеха, но ты должен учитывать, что враг тоже будет ожидать такой ход. Спасибо. Пока я вижу всего 2 пути. Первый — это вуки. Необходимо уговорить их поставлять металл по себестоимости, это уменьшит цену изр на треть, отвечаю я, разминая правую руку. Асака терпеливо ждет. Но этого недостаточно, ты готов? А второй путь? Асака смотрит заинтересованно, опустив свои мечи вниз. Обманчиво расслабленная форма. Я точно знаю, что если сейчас нападу, проиграю. Сила подсказывает мне, пусть медитация мне недоступна, но сила, чем-то похожа на интуицию, только гораздо точнее. Пока я только учусь слушать ее. И вот такой вот спарринг, один из немногих способов моего познания силы, что мне удалось обнаружить. Второй, поставка корабля по себестоимости, это уменьшит цену еще на 20%. Куат и так поставляет для империи с пониженной наценкой, но надо уговорить прожженных торговцев делать корабли для империи фактически бесплатно. Да, предстоит та еще работка. Асака уходит вниз, пригибаясь всего в нескольких сантиметрах от пола, целя по ногам. Оборот меча, подумаешь, каких-то 10 тысяч повторений, и вот у меня, наконец, получилось. Клинки сталкиваются. Она обходит меня слева, не успею. Подставляю под удар плечо, вспышка боли, скрип зубов. Черт, больно, еще не зажившая до конца рана, терпеть нельзя, показывать своей слабости. Еще не успев подумать, наношу удар левой рукой. Не успел испугаться, как она уходит от него, проскальзывая мне под мышку. Хорошо, таким ударом я пробивал тренировочного дроида насквозь. 2 коротких укола в грудь, и она вновь на позиции, а я условно убит. Не будь этот твой меч учебный, ты бы лишился 2 пальцев, весело улыбается Асака. Да, неудачно перехватился, засунул пальцы в лезвие. Только половины цены недостаточно, это всего 500 кораблей, а тебе вроде нужна 1000, Эни, ее голос звучит озабоченно. Знаю, но ранкора надо есть маленьким кусочками, перефразировал я старую фразу, даже половина в нашем случае это будет подарок судьбы. В начале вуки, броня будет нужна уже на первом этапе строительства. Надеюсь, ты найдешь способ уговорить этих мохнатых продать нам металлы. Асака встает в приглашающую стойку. Да, я тоже надеюсь на то, что придумаю такой способ. Готовься. Коротко бросаю Асаке. Может, не стоит? Сомневается девушка. Ее голос звучит обеспокоенно. Пропускаю ее высказывание мимо ушей, Снимаю ограничители под легкий писк зуммера в голове, предупреждающий об опасности моих действий. Как будто я сам не знаю, что это опасно. Восприятие обостряется, с каждой секундой тело становится все более легким. Обманчивое ощущение, что я сейчас воспарю над полом. Поднимаю над головой меч, словно какой-то древний самурай. Одна нога впереди, вторая отставлена далеко назад. Эту позицию я вспомнил из одного старого японского фильма. Попробовал использовать, и она подошла для меня как нельзя лучше. Хотя, если бы не помощь Асаки. Выдох, словно шпалу положили на плечи, единственная пока доступная мне силовая техника, Асака морщится, слегка сгибая ноги. С каждой секундой давление увеличивается. Медленно и уверенно, едва не пригибая меня к полу. Шаг и удар, она блокирует, не в силах сдвинуться с места, прижатая моей силой к полу. Падает на колено, чтобы удержать мой меч. С трудом мне удается придержать удар, руки слегка вибрируют от нагрузки на сервомоторы. Слегка хрустит под нагрузкой спинной экзоскелет. Все происходит невероятно медленно, Асака отталкивает свой меч, перекатываясь в сторону, ее лицо напряжено. Меч, лишенный силовой поддержки, словно пуля врезается в пол, разлетаясь на мелкие части. Открывается небольшая ниша в стене, и квадратный дроид-уборщик с невероятной скоростью движется исполнить свое предназначение. Короткий жалобный писк, и он просто раздавлен бесстрастной силой. Шаг к джедайке дается мне с невероятным трудом. Короткий выпад, она отражает его мечом, боль в животе, черт, даже так тихий звук зуммера. Все, время вышло. Атланты снимают с моих плеч землю. Уже лучше, уф. Асака облегченно вздыхает, видно, что она запыхалась. Ее легкая тренировочная одежда промокла насквозь. Надо все же заставить ее одеть броню, получить даже палкой по хребтине, от меня опасно. И все же, ты вновь меня убила, улыбнувшись, отвечаю я. Не чувствую никакой досады, просто усталость. Полностью опустошен, но это быстро пройдет. Из стены выкатывает новый дроид и принимается загружать в свое чрево своего неудачливого собрата. Не знаю я, что будет, первым бы своим ударом, ты бы меня располовинил. Тебе нужно научиться поддерживать эту технику дольше, улыбаясь, отвечает мне Тана, прыгая на одном месте, наслаждаясь возможностью вновь свободно двигаться. Легкое усилие, и в поле обзора выплывает небольшой таймер, 9 секунд. Я продержался в режиме снятых ограничителей целых 9 секунд, это практически на 2 секунды больше, чем в прошлый раз. Отлично. Ты бы могла два раза атаковать меня, прежде чем я бы ее применил, проворчал я, присаживаясь. Места, где тренировочный меч ударил меня, болели, особенно в туловище. Ничего, я сам просил Асаку меня не жалеть. Необходимо написать Трайнукерку или, если его нет среди живых, его первому помощнику, чтобы разработал алгоритм ускоренного снятия ограничителей. Ну, зато техника очень мощная, не помню, чтобы кто-то из мастеров мог сделать что-то, даже отдаленно подобное. Асака стянула с себя безрукавку, оставшись только в одном облегающем топе, после чего она облегченно завалилась на упругие маты, устилающие пол зала. Сам я, тоже, после применения силового пресса чувствовал себя неважно. Да, мастерам не нужно было прибегать к подобным ухищрениям, проворчал я. «Сэр, мы почти дошли в сектор проведения стрельб», — раздался голос адъютанта из камлинка, встроенного в броню. «Пора занять свое место на мостике и немного поработать». Интерлюдия. Мостик из Родин. Рубка, еще не до конца отлаженный механизм экипажа, и сейчас в этот механизм угодил камушек. Большой такой, двухметровый камушек, стоял рядом с капитанским креслом и молча наблюдал за отыгрываемым для него театром. Два десятка офицеров во главе с капитаном Азилем прекрасно понимали, что все происходящее – это просто фарс. Несколько десятков каменюк, притащенных из ближайшего астероидного пояса. Ну, разве это цели? Да Изер с использованием систем наведения сможет расстрелять такие даже в автоматическом режиме. Ни маневренности, ни вообще какого-то движения.